расположились малые костерки и землянки. Они уходили вглубь березовой рощи, начинавшейся на другой стороне поляны. Тут была, видимо, целая бандитская армия, а у большого огневища, судя по всему, заседал ее штаб. При ближайшем рассмотрении становилось ясно, что он не заседал, а скорее возлежал и выпивал, и закусывал. Один, правда, человек возвышался среди этого бесшабашного пира, поскольку ягодицы свои разместил на некоем подобии трона. На голове у него был британский морской берет, одетый задом наперед. На голый и крепкий торс он накинул расшитый золотом камзол, под штаники утопали в дорогих, не по размеру, сапогах с высокими голенищами. Он вдруг соскочил с трона и превратился почти в карлика. Человек снял с головы дурацкий берет, оставшись в повязанном красном платке, и, перекрестившись, поклонился отцу Палме в пояс. — Что это значит, Василий? — удивленно спросил английский капитан. — Монашек недавно держал в руках чудотворную икону. Свеченище не выдохлось, господин Дженкинсон. Слово «монашек» было странно слышать из уст малорослого человека. Ведь Памба, не говоря о его огромной физической силе, был почти великаном. — Откуда тебе известно про икону? — не скрывал удивления англичанин. — Когда попадаешь в узкое пространство между жизнью и смертью и находишься там долгое время, то чувства обостряются, господин старший кормчий. Замечаешь многое такое, что при обычном положении дел остается вне твоего внутреннего зрения. Я тоже, Василий, не раз рисковал своей шкурой, но не смог бы догадаться, кто чего держал некоторое время назад. Я ж тебе говорил про свечение от рук, потому что ты англичанин, и вера хотя и христианская, но неправильный по нашему разумению. «Откуда тебе про меня известно?» — не переставал удивляться Дженкинсон. «Григорий Иоанн Киевич Строганов отписал и велел услужить, чем можем». «А зачем же ты на нас напал?» «Привычка такая у меня». «А еще про Бога рассуждаешь», — хмыкнул капитан. «Не про Бога, а про веру. Но ведь и разбойник, распятый рядом с Христом, оказался в раю». «Как вы, русские, любите философствовать! Хлебом не корми», — посетовал Дженкинсон. «Потому что нам спешить некуда. Поскольку завтра умирать, позволь тебя спросить, откуда знаешь меня?» «Портрет у нас твой имеется в фактории в Ярославле. Мы люди дотошные и знаем тех, кто нас обидел в лицо, да и пишем с них картины, чтобы не забывать. Это что ли вроде иконы? Вроде, но молиться на нее грешно. А плюнуть можно?» — рассмеялся Василий. «Не пробовал», — серьезно сказал англичанин. «А то бы мне утираться пришлось», — пояснил, ухмыляясь воровской воевода. «Василий Тимофеев, познакомь для начала меня и моих друзей с своими собратьями по разбойному ремеслу», — предложил Дженкинсон. Пама уж начал беспокоиться, что зря растрачивается время, не понимая, что врач явится сам собой. «А главные мои товарищи, соратники по грабежу таковы», — невозмутимо отвечал Василий. «Иван Кольцо!» — лениво поднялась фигура, напоминавшая призрака в бликах костра. Также поднимались и опускались другие, будто совсем неживые люди. «Мой любимчик», — отметил Тимофеев, почесывая густую, черную, но короткую бороду. «На наплевательском моем изображении должно быть золотое большое кольцо в ухе, а у меня теперь нету. Ему подарил за особые заслуги перед Семеном Иоанникиевичем, сыном старшим Аники Федоровича. Ты тогда грамоткой Грищины размахивал, а мы золотишко прибирались спокойно. Почему? Да потому что Семен у них главный, и они ему, и мы в подчинении». — Знаю, но Семен уехал за Урал, а у нас очень мало времени осталось, — оправдывался Дженкинсон. — А у кого его много? — Яков Михайлов, чтоб ты не забыл, Никита Пан, Матвей Мещеряк и Никита Холоп — вот мои сподвижники. На последнее имя никто не откликнулся и не встал. Василий, разыгравший эту комедию,